Глава сороковая. Джо переступала с ноги на ногу, но потом остановилась, боясь, что будет выглядеть со стороны как ребенок, которому нужно в туалет. «Ну, так оно и есть», — со смехом подумала она. По ее мнению, пресс-конференции бывают интересными только в том случае, если ты проводишь их сам. Это что-то вроде игры в пинг-понг. Аудитория бросает в тебя мячик, пытаясь получить больше информации, чем должна, а ты отвечаешь так, чтобы это звучало важно, но не имело никакого смысла. Но эту конференцию проводил Рокни, а работа Джо заключалась в том, чтобы стоять в стороне и выглядеть в меру мрачной. Джо никак не могла сосредоточиться на происходящем. Они проверили почти все зацепки по делу Джанин Хаммонд, обнаружили еще одно убийство в Детройте, которое могло быть связано, место преступления оказалось почти идентичным, снова обручальное кольцо и так далее, но там отсутствовали камеры наблюдения, поэтому сказать однозначно не было возможности. Судмедэксперты проверили синяки и ссадины на шее жертв и заявили, что они могли быть делом рук одного человека, но все же место давления и глубина ссадин отличались достаточно, чтобы этот вывод не являлся окончательным. Совпадающих имен в списках рейсов Джанин и Эмили найти не удалось, даже после тщательной проверки на наличие альтернативных документов, как и сотрудников, у которых мог быть доступ к записям отелей жертв. Пришло время последнего отчаянного хода. Сбор всевозможной информации с личных устройств и интервью с семьями и друзьями жертв. Арнет и Лопес ждали ее, чтобы провести окончательный синтез и анализ. Джо поймала себя на том, что постоянно сжимает пальцы от раздражения, и заставила себя расслабить их. В кармане зазвонил телефон. Она вытащила его, и имя на экране сразу же завладело ее вниманием. Лейтенант Бенвилл. Джо предупредила ближайшего офицера и вышла из зала, чтобы ответить на звонок. «Лейтенант, рада вас слышать», — сказала она. «А я рад сообщить, что у меня есть для вас новости, хоть это и отчасти неловко. Уверена, для таких мыслей совсем нет необходимости. Так, что за новости?» «Мы отдали все личные вещи Эмили Карсон и ее мужу, и он нашел то, что мы упустили. В ее кошельке имелось потайное отделение, и в нем лежала визитка одного из ресторанов Нового Орлеана, Руле. Мы сходили туда и допросили всех сотрудников, которые работали там в день убийства. Одна официантка и хостес сказали, что помнят Эмили и мужчину, с которым она встречалась. «Подождите секунду, я найду ручку», — попросила Джо, подошла к ближайшему столу и взяла оттуда бумажку и ручку. «Все, говорите дальше». «Хостес нам сообщила, что стол был забронирован на 7 вечера на имя Смит. Он пришел первым и заказал кофе, пока ждал. Девушка их запомнила, потому что Карсон, когда пришла, явно нервничала и выглядела так, будто это первое свидание, но в то же время парочка казалась безумно влюбленной. Хостес не смогла их понять, сказала, что это походило на какой-то романтический фильм 50-х. История официантки была схожей. Влюбленная парочка, которая не видит окружающего мира». «Разве они не наблюдают в ресторане нечто подобное каждый день?» «Видимо, нет. Обе девушки твердили, что тогда все казалось иным, странным, будто они смотрели сериал». «Вам сообщили, когда был забронирован столик?» «Они не записывают такую информацию, но в целом в этом ресторане нельзя сделать бронь сильно заранее». «Есть возможность показать им наших подозреваемых?» «Мы уже это сделали. Они не смогли никого узнать, но и не отказывались от такой вероятности. Прошло слишком много времени». «Они смогли описать этого мужчину?» «Не очень подробно. Обе сказали, что он белый, от 35 до 40, выше Эмили, русые волосы. Ни одна девушка не заметила каких-то отличительных признаков или особого акцента. На нем был темный костюм и пальто. Одна девушка вспомнила шляпу, но не могла описать ее точно». «Что-нибудь еще?» «Думаю, это все, что имеет значение, но я расскажу вам все. Он сделал весь заказ, и они разделили еду между собой. Он кормил ее с вилки, обе женщины на это закатили глаза. Он заплатил наличными и оставил солидные чаевые. И есть еще одна интересная деталь. Официантка сказала, что он дотошно следил за бокалом Карсон. Она заметила это обстоятельство потому, что это ее обязанность. но у нее не было возможности ее выполнить. И еще она заметила, что мужчина подливал только в ее бокал, а сам практически не пил. А за баром он тоже заплатил наличными? Бармен ничего не заметил? Нет, ничего, наверное, потому что за одну чашку кофе не дают чаевых. Ну что ж, большое спасибо за эту информацию, она нам поможет. Без проблем, но я не понимаю, как. У нас все равно нет зацепок. У вас не появилось новых идей? Я пыталась выстроить характер убийцы, прийти к выводу, что это за человек и как он находит этих женщин. И это подтверждает некоторые мои теории. А вы не сможете выделить пару человек, чтобы они прочесали район вокруг ресторана? Уже. К сожалению, пару больше никто не узнал. В квартале в субботний вечер обычно много народу, и прошло уже так много времени. Если честно, я даже удивлен, что их вспомнили в ресторане. Согласна. Камера наблюдения? К этому времени уже все удалилось. Ну да, разумеется. У вас уже есть записи допросов? Джо услышала, как Бенвилл стучит клавишами по клавиатуре. Я отправил их на вашу почту. Я хотел позвонить вам лично, раз это мы облажались с визиткой. Я дам вам знать, если мы найдем что-то еще. Большое спасибо, я тоже буду держать вас в курсе. Джо нажала на отбой. Я оглядела записи перед собой. Ее сердце бешено стучало. Эмили знала убийцу до прихода в ресторан. И знала хорошо. Учитывая время прилета Эмили и то, когда она вышла из отеля, у нее бы не было времени с кем-то познакомиться и заказать столик на вечер, не говоря уже о том, чтобы сформировать такую сильную привязанность. Даже если они познакомились в самолете, вряд ли бы он смог так быстро вскружить ей голову. Нет, они познакомились еще до того, как она приехала в Новый Орлеан. А это значит, что расследование упускает теперь какой-то след. Джо зашла в почту и открыла файлы допросов. Как и сказал Бенвилл, хоть девушек допрашивали раздельно, как официантка, так и хостес, несколько раз упоминали, что отношения пары казались странными, наигранными, как будто по телевизору. Гипербола? Вряд ли сразу от обеих, да еще такая необычная. Может, они уже обсуждали эту парочку и придумали какую-то историю, но даже тогда это выглядит подозрительно. И это был план, а не просто неудачная ссора. Бутылка вина, оплата наличными, псевдоним — все это указывало на умысел. Он убедился, что она пьяна, и заметал следы. Джо обернулась на зал, где проходила пресс-конференция, а потом развернулась и зашагала в противоположном направлении. Картинка медленно вырисовывалась. Осторожно, убийца, который находил этих женщин и выстраивал с ними отношения задолго до убийства. И она переберет каждую чертову деталь об этих жертвах, но выяснит, как он это сделал.